Глава 13. Секи и остров Квинзел. Господину Тами не пришлось просить ребят, чтобы они сняли обувь. Они сделали это добровольно, потому что, несмотря на усердную работу метлой, на их подошвы налип толстый слой карамели, и все они подросли на 10 сантиметров. Ода небрежно сбросила с ног резиновые сапожки. Немо вытащил ноги из кроссовок, не расшнуровывая их. Отец Секи неодобрительно посмотрел на ребят и, вздохнув, аккуратно поставил сапожки Оды. И только неторопливо разувшийся Фред заслужил его похвалу. «Очень приятно, что ты решил навестить Секи», — сказал он, как будто Фред пришел один. Положив руку ему на плечо, хозяин дома повел его по очень чистой квартире. «Я хорошо помню тебя по кружку керамики, хотя не замечал, что вы с Секи дружили». В конце коридора он распахнул дверь детской. Немо не поверил своим глазам. Комната Секи была такой же аккуратной и чистой, как и вся остальная квартира. На полу ни одной игрушки. Плюшевые звери на полке расставлены по росту, книги рассортированы по цвету. Наверху шкафчика стоял керамический пингвин, о котором упоминал Фред. Секи сидел за письменным столом спиной к двери и что-то царапал шариковой ручкой в блокноте. Он даже не обернулся, когда ребята зашли в комнату. Господин Тами показал на пустую коробку под идеально заправленной кроватью. «Секи очень расстроен, что пропала его коллекция фигурок. Надеюсь, вы сможете хоть немного его развеселить». Он впервые взглянул на Немо и Оду. «Постараемся», — пообещал Немо и подождал, когда отец Секи выйдет из комнаты. Как только дверь за ним закрылась, Фред достал из кармана Хиггса и сунул его мальчику под нос. «Узнаешь?» «Конечно!» — воскликнул Секи, и его круглое лицо озарило радость. «Это Хиггс из семьи Книгс!» — перебил его синий человечек. «Я Майпу!» — закончили они уже хором. «Из народа Майпупусов!» «Можно?» Секи взял Хиггса и с изумлением рассмотрел со всех сторон. «Что это за модель? Откуда он у вас? Он электронный?» «Он живой!» — ответила Ода. Секи недоверчиво посмотрел на нее. «Ты можешь его обнять», — великодушно разрешил Немо. «Обнять?» Секи осторожно поднял Хиггса и прижал к груди. «Ого!» Немо посмотрел за окно. «Кажется, дождь прекратился». «Только из-за того, что мы принесли одного единственного майпупуса», — скептически отозвался Фред. «Маловероятно». Ода его поддержала. «К тому же, во время объятий погода должна окончательно испортиться, хотя бы ненадолго. Да и Хиггс не превратился обратно в обычную игрушку». Она показала на синего человечка, которого Секи посадил на стол. Хиггс оживился пуще прежнего. Он радовался, что снова увидел мальчика. Прыгал и плясал. «Вуппи-дуппи-ша, ла-ла, вуппи-дуппи-ша, ла-ла». Секи засмеялся и с любовью посмотрел на Хиггса. «Можно он останется у меня?» С мольбой в голосе спросил он гостей. «Пожалуйста!» «Пока нельзя!» Фред торопливо сунул Хиггса в нагрудный карман рубашки. «Ты получишь его, когда мы соберем все фигурки!» Ода села на кровать, немного смяв покрывало. «У нас к тебе пара вопросов. Ты знаешь, кто украл твои фигурки? Может, ты заметил что-то подозрительное?» Секи покачал головой. «Нет, он ничего не видел». Немо сел рядом с Одой. «Ты хотя бы знаешь, сколько всего было майпупусов?» «Конечно!» Секи обрадовался, что наконец-то может ответить на вопрос. «Ведь я собрал почти всех». Он вскочил со стула, наклонился и вытащил из-под кровати свернутый войлочный коврик. Оде бросилось в глаза, что на нем не было ни пылинки. Секи снял резинку и энергичным движением развернул коврик. «Ничего себе!» Фред присел рядом с Секи на корточке. «Круто!» Немо съехал с кровати и присоединился к ним. На коврике была изображена картинка. Вулканический остров из пористой резины окружало Лазурное море. На острове были леса и пашни, пляжи и много маленьких деревень. «Остров Квинзел! Моя родина!» Хиггс радостно всплеснул руками и выпрыгнул из кармана Фреда прямо на коврик. Секи с гордостью улыбнулся. «Остров Квинзел находится в южной части Тихого океана. Добраться до него очень трудно. На нем живет народ майпупусов. 5 больших семей. Хиггс показал на разные деревни. Майпупусы бывают 3 видов. Майи, Пу и Майпу. Продолжал Секи. Немо задумчиво посмотрел на Хиггса и пробормотал. Майпу из народа майпупусов. Точно. Кивнул Секи. Майи заботятся об огородах и садах. Они рыбачат, рубят лес, работают в шахтах и пасут скот. Пу придумывают бесполезные, но прикольные вещи. Проводят время за рискованными испытаниями смелости и развлекают детей. «А Майпу?» – спросил Фред. «Мы – мастера церемоний!» – воскликнул Хиггс. «Мы организуем карусии парусники!» Секи усмехнулся. «Каждый раз, когда у майпупусов падает с неба ребенок, весь народ пышно празднует это событие». «Дети майпупусов падают с неба?» – удивилась Ода. «О, как иначе!» – воскликнул Хиггс. «Откуда им еще пораться?» «Мы объясним тебе в другой раз», – уклончиво ответила Ода. «Дети падают с неба в виде большой крупинки града», – объяснил Секи. «Немедленно устраивается праздник, а градину растапливают». Хиггс подтвердил его слова. «Летом под солнцем, а зимом на огне». В комнату заглянул отец Секи. «Хотите чаю?» «Нет, спасибо!» Хором ответили ребята. «Ну, хорошо». И господин Тами снова закрыл дверь. «Рассказывай дальше», – велел Немо. Секи не нужно было просить дважды. Он был настоящим экспертом по крошечным человечкам. Трое друзей с увлечением слушали его объяснение. «Майпупусы не хотят, чтобы люди обнаружили их остров. Но у них есть и недоброжелатели». Секи достал из-под кровати обувную коробку и показал ребятам 2 фигурки с почти человеческими лицами. «Вуркс!» Поспешно забравшись в нагрудный карман Фреда, Хиггс испуганно поглядывал оттуда на мужчину и женщину в бежевых костюмах для сафари. «Господин и фрау Вуркс – исследователи», – пояснил Секи. «Их якобы интересует образ жизни майпупусов, но на самом деле они хотят устроить на острове Квинзел тематический парк развлечений и поработить местных жителей». «Пора что?» Немо почесал в затылке. «Не понял». Фред громко застонал. «Поработить означает лишить свободы и заставить работать на себя». «И сколько всего ты знаешь майпупусов?» — спросила Ода. Секи вскочил на ноги и взял со стола блокнот с записями. На верхнем листе были нарисованы майпупусы и каллиграфическим почерком выписаны их имена. «Это все фигурки, которые у меня были». Он оторвал листок и протянул его Оде. «Каждая семья состоит из 20 майпупусов. Вместе с королевой, старейшей Майей, их 101. Мальчик грустно опустил голову. «Но королевы у меня никогда не было. Я съел кучу леденцов, но она мне так и не попалась». «Может, королевы вообще нет?» — предположила Ода. «Мне кажется, фирма просто придумала ее, чтобы дети покупали больше конфет». «Это было бы ужасно нечестно». Секи уныло посмотрел на свой остров. «Я так скучаю по фигуркам. Больше всего на свете мне нравилось играть с ними». Он с надеждой обратился к ребятам. «Вы думаете, что сможете их найти?» «Приложим все усилия», — пообещал Немо. «Дома у Немо уже есть несколько фигурок», — добавила Ода. «Вообще-то их немного», — признался он. «Большинство убежало от меня. Майпупус-штангист разогнул прутья клетки для хомяка». Секи вежливо улыбнулся. «Наверняка это был Бикс. Майпупус из семьи Кникс». Фред с упреком посмотрел на Немо. «Тебе не стоило держать их в клетке. Это все равно, что посадить их в тюрьму. Неудивительно, что им захотелось выбраться на свободу». «У тебя есть идеи получше», — насупился Немо. «Мой старый рыцарский замок подойдет?» — вмешалась Ода. «Конечно!» — воскликнул Фред. «Или мой кукольный домик. В нем есть лифт, бассейн и конюшня. Майпупусам там наверняка понравится». «Вряд ли», — возразил Секи. «Майпупусы живут в согласии с природой. Вы лучше возьмите с собой остров Квинзел». «Ты дашь его нам?» — удивился Немо. «Конечно». Секи пожал плечами. «Без майпупусов он все равно бесполезный. Отлично! Обрадовался Фред. Может, майпупусы захотят добровольно в него вернуться? В таком случае они бы уже давно вернулись, сказала Ода и осмотрела безупречно чистую детскую. Нигде не было ни соринки. Погодите-ка, может, они уже тут были? Она повернулась к Секи. Где стоит ваш пылесос? Большое спасибо, что развеселили Секи, сказал им на прощание господин Тами. Не стоит благодарности, вежливо ответил Фред. И спасибо, что почистили нашу обувь. Немо вышел из дома, держа под мышкой коврик, и озабоченно взглянул на небо. Над городом грозно нависли новые тучи, и уже начинался конфетный град. Подождите. Отец Секи сбегал на кухню и вернулся с кастрюлями, чтобы ребята защитили ими голову. Немо недовольно засопел. Этого еще не хватало. День так круто начался с отчаянного паркура по садам, а теперь заканчивается кастрюлей на голове. Единственным утешением стало для него то, что Ода выглядела так же нелепо. 101 мой пупус. Удрученно вздохнул он, когда они шли к нему домой. Как мы отыщем всех к субботе? Осталось совсем мало времени. Несколько фигурок у нас уже есть. Утешила его Ода и подняла пакетик с майпупусами, которых извлекла из пылесоса. Фред помахал листком. И теперь мы знаем, сколько еще осталось. По-моему, их всего сотня. Королевы ведь у Секи никогда не было. Всего. Проворчал Немо. Какие пустяки?